двоюродная тетя Виталию Геннадьевичу Солнцеву, наследник, сын младшей сестры Аллы Венедиктовны. И это забота, переживания, нервы, эмоции. Так о чужом ребенке переживать, очевидно, здесь зарыта какая-то история. Но я не уверен, что хочу в нее соваться. Я не планирую становиться Солнцевым, и внутренние дела этого дворянского рода я предпочел бы оставить, не прикасаясь к ним. Но кое-что я действительно могу сделать. Я говорю прямо, Алла Венедиктовна, произнес я, чуть наклонив голову. Изучив всю доступную мне информацию по роду Солнцевых, я пришел к выводу, что ваш наследник проклят. Глава 12. Проклят, повторив чуть дрогнувшим голосом, приподняла брови Алла Венедиктовна. Прежде чем продолжить разговор, я дал дальней родственнице время обдумать мои слова. Несмотря на присутствие магии в мире, некоторые чары все равно считаются выдумкой. То есть люди, которым по службе положено, знают, что есть магия, которая действует, как проклятие из сказок, но реально с таким практически никто не сталкивается. Однако я-то знаю, что они не только существуют, но и как работают. А из-за того факта, что как таковые проклятия не воспринимаются всерьез, их никто и не ищет. По большому счету, если бы не мои знания верховного мага, род Солнцевых мог бы веками вымирать, и никто бы ничего с этим сделать не смог. Кому в здравом уме придет в голову искать проклятие в мире, где настолько серьезные манипуляции практически не встречаются? Как я и сказал, моровы работали с вредоносной магией не одно поколение, кивнул я. Прямо сейчас я не знаю, что именно наложили на вашего племянника, однако по характеру воздействия можно точно определить, что проклятие было составлено человеком умелым. Цель, полагаю, понятно, добиться поглощения рода Солнцевых. И игра, которую начали с такого проклятия, изначально была рассчитана на очень долгое время, так что наверняка наложивший чары человек не собирался рисковать, а потому сделал все, чтобы его чары работали самостоятельно на протяжении десятилетий без вмешательства извне. Со стороны Колмогоровых в нужный момент могло не оказаться опытного чародея, который не просто знает, как проклятие нужно наложить, но и сумеет это сделать. Так что одно из условий вашего проклятия, оно должно поддерживать себя само. Алла Венедиктовна откинулась на спинку и смотрела в сторону. Мои слова не переворачивали с ног на голову ее мир, но, вероятно, легли завершающим штрихом к сложившейся картине. Ведь кому как не Солнцевым знать собственную историю, так что я уверен, сейчас родственница ищет что-нибудь в своих воспоминаниях, что могло бы привязать проклятие к роду. Допустим, ты прав, произнесла она, когда пауза уже затянулась. Если моровым известны такие вещи, почему тогда делом не занялась служба имперской безопасности? Взглянув на меня, Алла Венедиктовна тяжело вздохнула и опустила веки. Никто бы не стал напрягаться ради Солнцевых. Твоя семья нас не любила, и мы отвечали взаимностью, но вы служили императору и могли запросто блокировать любую возможную поддержку, признала она с печальным вздохом. Мы даже не встречались, и неоткуда было узнать, что дело в проклятой магии. Я развел руками. Это происходило без моего ведома. Других моровых, кто мог бы точно сказать, как оно было на самом деле, не осталось. Так что теперь мы можем только гадать, ответил я. Так что вы скажете, Алла Венедиктовна, дадите мне взглянуть на своего наследника, ведь может оказаться так, что я и не прав. Женщина кивнула и, тяжело опираясь на подлокотники, медленно встала на ноги. Я также поднялся и, предложив руку, провел ее к выходу из комнаты отдыха. «Он сегодня тоже здесь», — сказала Солнцева. «Проводит время со своими сверстниками. Идемте, я покажу». Отчаяние. Именно оно позволило Алле Венедиктовне принять мою помощь. И, говоря откровенно, если я не смогу помочь Виталию Геннадьевичу, и он останется бесплодным, у нее все еще будет иметься шанс уговорить меня сменить род. В Российской империи есть закон, который позволяет в редких случаях поглощать дворянские фамилии. Полагаю, в свое время это сделали, чтобы сократить поголовье благородных семей и заодно укрепить влиятельные кланы. Потому как законным путем сильный и богатый род получал возможность поглотить более мелкие и слабые, но полезные семьи, включив их в число своей родни. Та же Алла Венедиктовна принадлежит не к главной ветви Солнцевых. Таких маленьких родов внутри одного большого клана зачастую собирается много. Вопрос в том, что многие через какое-то время либо расходятся через брак, либо вымирают по разным причинам, либо создают свою отдельную фамилию. Конечно, Простолюдину стать основателем нового дворянского рода сложно. Есть не только правила и требования, которым нужно соответствовать, но и воля монарха. А вот уже обладающей дворянскими привилегиями семье отделиться и создать свой род намного проще, ведь за их плечами уже лежат история и связи. Мы вернулись в оранжерею. За время нашего отсутствия поменялось не так много. Народа внутри стало заметно больше, но сам прием хозяйка еще не открыла. Тетя уверенно повела меня к выходу на задний двор особняка. Сразу было понятно, что Алла Венедиктовна прекрасно ориентируется в доме Завьяловых. Я бы в этих кустах плутал, а она провела меня по тропинке, толкнула дверь, и мы оказались на улице. Группа молодых людей развлекалась стрельбой по тарелочкам. Слуги запускали аппарат, тот выплевывал мишени, и дворянин, вскинув ружье, снаряженное охотничьими патронами, стрелял по ним. Чуть правее от линии огня висела доска с результатами участников. Судя по нарисованной над таблицей сумме, благородные отпрыски боролись не за интерес, а за миллион рублей. Стайка девиц чуточку в стороне от молодых людей наблюдала за процессом и обсуждала претендентов. Меня, честно сказать, немного покоробило, что на кону стоит сумма лишь вдвое меньше того, что накопил Александр Васильевич. Однако я прекрасно понимал, что Моровы далеко не так богаты, как подавляющее большинство гостей Завьяловых. «Вот он, слева, Иван Владимирович», — негромко произнесла Алла Венедиктовна, кивая в сторону молодого человека, как раз принимающего бокал с шампанским с подноса слуги. В принципе, она могла и не уточнять. Если в обычном зрении я видел ничем не примечательного парня лет 20, в дорогом костюме, с первой только начавшей проклевываться бородкой на лице, то магический взор наглядно показывал густую черную дымку, концентрирующуюся чуть ниже пряжки ремня. Виталий Геннадьевич Солнцев действительно был проклят. «Моя очередь», — громко заявил он, вручая бокал одной из девиц, подходя к стрелку. Тот как раз переломил ствол ружья, и на свободу вырвались стреляные гильзы. Красуясь, молодой человек поймал их на лету и тут же бросил в специальное ведерко, куда слуги убирали мусор. «В этот раз тебе меня не победить, Виталя», — заявил закончивший стрелять парень. «У меня сегодня ни одного промаха. Может быть, ты и повысил меткость, Сережа», — не скрывая покровительственных ноток, — ответил Солнцев, хлопая товарища по плечу. «Но по времени ты отстаешь от меня почти на половину минуты. Смотри, как стреляет настоящий мастер». Алла Венедиктовна наблюдала за тем, как ее племянник ловко снарядил ружье и, крикнув слуге, приступил к уничтожению летающих мишеней. Стоило признать, Виталий Геннадьевич действительно работал с ружьем мастерски. Мне таких высот пока было не достичь. «Что скажешь, Иван?» — шепотом спросила меня Солнцева, наблюдая за нашим родственником. А вот я взглянул на нее внимательнее, затем на Виталия Геннадьевича, и понял, что раскопал тот секрет, о котором подумал ранее в комнате отдыха. «Ваш сын неплохо стреляет, Алла Венедиктовна», — ответил я негромко, чем вызвал удивление на лице родственницы. «Как ты узнал?» — уточнил я с улыбкой. «Помимо внешности, в которой четко прослеживаются именно ваши черты, у кровных родственников магическое поле схоже, и чем связь крепче, тем это сходство заметнее. Учитывая, что вы так о нем переживаете, догадаться об остальном несложно. Об этом не следует знать посторонним», — предупредила меня Алла Венедиктовна. «Меня не волнуют ваши тайны, по крайней мере, пока они не вредят Моровым». Алла Венедиктовна поджала губы, выражая свое недоверие моим словам. «Но не спорить же мне с ней прямо сейчас, пока у меня нет какой-то определенной репутации в обществе, ко мне так и будут относиться настороженно. А что тетя наследника Солнцевых на самом деле его мать, так это мне не интересно. Да и кому, кроме самих Солнцевых, вообще есть до этого дело? Я вижу проклятие», — продолжил я, не обращая внимания на реакцию собеседницы. «У него характерный, скажем так, вкус черного ритуала, связанного с магией смерти. Накладывал проклятие профессиональный некромант. Здоровью жертвы эти чары не угрожают, но вот в репродуктивную систему вносит изменения. Если чары проклятия убрать, здоровье Виталия Геннадьевича возьмет верх. Он же здоров от природы». Алла Венедиктовна закусила губу, прежде чем задать следующий вопрос. «И что нужно, чтобы снять проклятие, Иван?» Я пожал плечами. «Отсюда мне не видно. Но если вы привезете его ко мне в особняк, пусть и тайно, и у меня будет время все внимательно изучить, я уже смогу что-то ответить в этом смысле. Вообще, строго говоря, ритуал явно был усовершенствованной версией противозачаточного заклинания. Вместо убийства выделяемых телом молодого человека сперматозоидов в момент их освобождения, как это работало с противозачаточными чарами, наложенное на Виталия Геннадьевича проклятие урезало возможности самой репродуктивной системы, не позволяя организму создавать годный к продолжению рода материал. Изящное решение, на самом деле. Стандартные чары, стерилизующие сперматозоиды на выходе, могли дать осечку, так как накладывались, можно сказать, на глаз, и запросто можно было упустить часть материала. А вот изначально неспособные к воспроизведению головастики не оставляли шанса и гарантировали отсутствие зачатия. Интересно, что Легостаев, присутствующий на приеме, несмотря на то, что считает себя явно очень умелым магом смерти, похоже, даже не заметил следов школы некромантии на одном из гостей. Вот что значит отсутствие магического взора. А если на нейтральной территории, предложила Алла Венедиктовна. Я приподнял бровь, и она пояснила. Я могу арендовать помещение, где вы сможете встретиться, не привлекая внимания. На ваше усмотрение, Алла Венедиктовна, ответил я. Раз вы желаете утаить от своего рода участие Марова в излечении наследника Солнцевых, я тоже должен получить что-то за это. Если я лечу парня открыто, это создаст мне репутацию. Но если все останется секретом, нужно выжимать из ситуации что-то другое. Назови свою цену, предложила родственница. И по ее взгляду, полному решимости идти до конца, я понял, что могу пожелать многого. Но и обдирать женщину как липку не стану. Играть на чувстве матери, которая готова сцедить собственную кровь по капле ради будущего ее ребенка, недостойно дворянина. «Устройте нам встречу на нейтральной территории, и мы с вами обсудим детали», произнес я и, заметив, как она вскинула бровь, продолжил. «У меня может банально не хватить магической силы, чтобы снять проклятие. Так что сперва детальный осмотр, затем уже переговоры. Конечно, в этом я немного приукрасил. Для того, чтобы снять последствия ритуала, достаточно изучить его устройство, а после либо разрушить подпитку магии, либо воздействовать контрзаклинанием. Но не следует забывать, что мне и самому нужен резерв, чтобы не прекращать циркуляцию магии в теле. Тратить все до капли, чтобы спасти Виталия Геннадьевича от потери права стать наследником, я не собирался. Как ни крути, а Солнцевы с Моровыми все же далеко не дружественные семьи. И за один сеанс лечения этого не исправишь. Алла Венедиктовна задумалась на несколько секунд. В это время ее сын выстрелил в последний раз и по полигону, на котором молодые люди развлекались стрельбой, прозвучал довольный голос. Вот так работают настоящие профессионалы. Хорошо, Иван Владимирович, я сообщу, когда мы будем готовы, приняв решение, произнесла женщина. Договорились. Тогда я, пожалуй, пойду. Не хотелось бы пропустить официальное открытие приема. Мне уже даже несколько танцев предложили, с улыбкой сообщил я. Фамилия сыграла некую роль. В гостях у Завьялова имелось немало матерей с дочками, которым пришла пора составить партию. И когда со мной знакомились в оранжерее, мне предлагали танец с претенденткой. Я, конечно, мог отказаться, изображая нелюдимого сыча, но у меня вторая молодость, партнерши по танцам выглядели неплохо, почему бы и не провести немного времени в их компании. Тем более, что мне нужно самому выстраивать собственные связи. Матримониальные планы мамочек, разумеется, меня не удивляют, но и отвергать их дочерей я не видел смысла. Этот прием станет отправной точкой моего пребывания в обществе московского дворянства. Так к чему на ровном месте плодить недоброжелателей, их потом очень хлопотно хоронить. Так что, вернувшись в оранжерею, я тут же направился к девушке, которая должна была стать первой в моем списке танцев на сегодня. Евгения Андреевна как раз начала речь о том, как она счастлива приветствовать столько прекрасных гостей в своем доме. Я прошелся взглядом по фигуре хозяйки приема. Завьялова была чертовски хороша, умела себя правильно подать, вызывая естественный интерес у мужчин и добиваясь поддержки и понимания у женщин. И мне даже было немного жаль, что ее супруг пропадает по поручениям Министерства иностранных дел. Хотя, разумеется, я допускал, что у Евгении Андреевны имеется друг сердца, который скрашивает ей вечера, но относились к ней здесь действительно хорошо, это чувствовалось. И мне, как человеку, который никогда не обладал подобной харизмой, это импонировало. Мой метод все же опирался на силу и давление. Я мог заставить людей действовать так, как мне требовалось, но это было бы принуждение. А вот за такими умелыми профессионалами своего дела, как Евгения Андреевна, толпа пойдет совершенно добровольно. И, разумеется, эффективность этой толпы будет выше, чем если бы я этих людей принуждал. «Позвольте представиться, госпожа», — произнес я, отвешивая традиционный поклон первой своей патронерши на этом приеме. «Моров Иван Владимирович». Девушка в сиреневом чуть свободном платье мило улыбнулась, демонстрируя ямочки на щеках, и, чуть покраснев, ответила: «Рада с вами познакомиться, Иван Владимирович». Она протянула мне руку для поцелуя, что я и сделал, изображая прикосновение губами. «Меня зовут Екатерина Борисовна Старовойтова. Не соблаговолите ли подарить мне танец, Екатерина Борисовна?» «С превеликим удовольствием». Да, Старовойтова уступала хозяйке приема, но для того, чтобы приглашать Завьялову, я пока что еще не дорос. Вот позднее, когда мы получше узнаем друг друга, уже можно будет об этом говорить. А пока, ведя свою партнершу в центр оранжереи, где было отведено место под танцы, я вдыхал аромат свежей зелени и цветов, а заодно просто получал удовольствие от светского мероприятия. Что ни говори, а моя вторая жизнь мне определенно нравится. Кремль, кабинет государя. Входя сюда, майор полиции юго-западного округа столицы чувствовал себя одновременно и напуганным, и в то же время преисполненным восхищения. Не каждый в его чине мог похвастать личной аудиенцией у императора. И хотя за Сергеем Дмитриевичем имелись всякие грешки, он и думать о них не думал в данную минуту. Император сидел в своем рабочем кресле, перелистывая какие-то документы. За его спиной застыла пара дежурных гвардейцев. Лица охранников главы государства были закрыты шлемами, напоминающими мотоциклетные, а руки держались не по швам, как было бы привычнее всем вокруг, а на оружии, и они явно были готовы его применять. «Сергей Дмитриевич», — медленно протянул государь, прекращая перелистывать документы, разложенные на столешнице, — «комендант Азовской крепости. Простите, ваше императорское величество, но я, вероятно, не тот, кто вам нужен. Я ведь в полиции всю карьеру построил». Император поднял на мужчину взгляд и хмыкнул. «А вот и нет, Сергей Дмитриевич, вы направляетесь в крепость Азов. К концу года я жду от вас обученный новый полк из тех краев», — объявил свою волю монарх. «Мне кажется, человеку с вашими талантами это не составит труда». «Ведь так, Сергей Дмитриевич?» Это была ссылка. И майор, и государь, и даже стоящие за троном гвардейцы это прекрасно понимали. А с другой стороны, никто не наложил руку на накопления, которые собирал майор, стараясь хотя бы минимально ориентироваться на действия опытных людей на фондовом рынке. Так что можно считать это событие скорее лебединой песней перед отставкой. Но если государь дает шанс оправдать доверие, этим шансом нужно пользоваться. Никто не знает, попадешь ли ты вообще в подобное место когда-нибудь еще, а потому почетная ссылка была принята со всем положенным смирением. В конце концов, и в Азове люди живут, а люди везде одинаковы. Глава 13. Москва, особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Коршун занял свое место в гараже, и я заглушил двигатель. Прием у Завьяловых прошел неплохо. Помимо встречи с Аллой Венедиктовной, было просто приятно провести время среди людей, которые не пытаются тебя убить. Открыв дверь автомобиля, я не стал торопиться вылезать наружу. Сидя в комфортном водительском кресле, погладил родовой перстень. Резерв восполнился под завязку, и теперь магия циркулировала в первом узле на пределе допустимой эффективности. А значит, можно заняться очередным артефактом, и мне предстояло сделать выбор, каким он будет. Минимально необходимую защиту в условиях этого мира я уже получил. От пуль какое-то время можно даже не уклоняться, они все равно не попадут. Но что дальше? Есть как минимум два оптимальных варианта. Первый – поглощение стихии. И хотя чары так называются, на самом деле они срезают около половины магической энергии, вложенной во вражеское заклятие, а оставшуюся половину перераспределяют в качестве готовой к использованию стихийной магии. То есть, если в меня кинут огненным шаром, я хоть и опалю лицо, но смогу швырнуть этот же шар обратно в половину от стартовой мощности. Есть, разумеется, и заклинание со 100% отражением, так и называется – зеркало. Вот только это отражение жрет столько резерва, что использовать его нужно лишь в строго определенные моменты. А вот поглощение стихии вообще не требует от меня больших затрат. Вытягивая из вражеских чар вложенную в них магию, поглощение за счет этой чужой силы выстраивает новые связи между мной и заклинанием. Я, По сути, смогу перехватывать вражеские удары, но половина, это всего лишь половина, и та же стихия воздуха, из которой приверженцы этой стихии черпают молнии, могут зажарить меня оставшейся после поглощения мощью. Вот если бы я мог совершенно избегать урона, тогда бы остановился на этом варианте без раздумий. На деле же получится, что чары защитят лишь от магов средней руки, и то не до конца. Продолжая прокручивать перстень на пальце, я все же выбрался из коршуна в гараж. Захлопнув дверь автомобиля, прошел внутрь особняка и, кинув пиджак на кресло в гостиной, направился на кухню. День выдался ярким, но мне еще работать, так что чашечку кофе выпить – неплохой задел. А пока кофемашина щелкала зернами и пыхтела, выдавливая из раструбов горячий напиток, я закатал рукава рубашки и, сполоснув руки, нарезал себе копченого окорока. Второй вариант наложения чар – по артефакту на каждую стихию. Тогда уже можно полностью себя обезопасить, но тут другой вопрос, какую выбрать первой. К сожалению, специализированный артефакт потребует от меня вложения больше, чем есть у меня в резерве. Но не ходить же мне по злачным местам в поисках доноров, которые решатся напасть, чтобы поглотить их эссенцию. А значит, в лучшем случае первый защитный артефакт, нивелирующий эффект конкретной стихии, я получу в лучшем случае послезавтра. Так что вопрос очередности действительно важен. Понятно, что пока мне встречались только любители швырнуть огнем и льдом, но это не репрезентативная выборка, а я что-то сомневаюсь, что в сети найдется статистика по магам Российской империи, особенно если дело касается преступных группировок. Скворцова спрашивать, так он первым делом скажет, что для людей, не являющихся сотрудниками службы имперской безопасности, это закрытая информация, да и не может у него быть полной картины. Капитан, не маленький чин, но и далеко не первый в иерархии. Кофемашина закончила с моим эспрессо, и я включил программу заново. Я, конечно, понимаю вред этого напитка, однако предпочту нормальное количество кофе. А двойной эспрессо таковым не назовешь, нужно минимум вдвое больше. Наконец, сидя перед тарелкой с нарезанным окороком и с чашкой кофе в руке, я вновь вернулся к размышлениям. В принципе, сейчас у меня нет дел за пределами особняка. Пока еще Солнцева найдет подходящее место, у меня будет фора по времени, чтобы создать не один артефакт. Опять же, маэстро обещал предоставить мне здание под лавку и починить забор. Кстати говоря, документы я могу получить и на собственной территории. Само здание, если там не гнилой остов, так и так придется ремонтировать хотя бы косметически. А значит, бежать туда сломя голову не требуется. И я даже знаю, какой именно элемент одежды превращу в магический предмет. Ведь такую защиту нужно носить при себе всегда, а что на мне постоянно? Перстень с гербом Моровых и запонки. Их 4 штуки в манжеты закрепляются, так что выбор очевиден. Прикончив мясо, я прихватил чашку с собой и направился к себе в покой. Запонки у меня небольшие, а ритуальные символы нужно наносить крайне аккуратно. Тут все нужно рассчитать правильно, а это время. Вытряхнув запонки, я на несколько раз промерил каждую грань. Инструментов у меня хватало, ингредиенты еще тоже остались, да и требуется их совсем немного. В этом случае как раз больше магический резерв важен, чем материалы. До рассвета я провел время за листами бумаги, на которые переносил сначала сам ритуал, затем чертил будущий артефакт. Удалось все вложить далеко не сразу, но своего я добился. Уже после сна можно будет приступить к созданию первого артефакта, к какой бы стихии он ни принадлежал, у меня все готово к работе. Разбудил меня звук колокольчика. Не сразу я сообразил, что кто-то воспользовался звонком на воротах особняка. Дотянувшись до телефона, я запустил приложение и взглянул на изображение с камеры. Двое мужчин в деловых костюмах с дипломатами в руках ожидали, когда им соизволит открыть. За их спинами имелся припаркованный бежевый седан немецкого производства. «Слушаю», включив микрофон, произнес я немного хриплым голосом. Мазнув взглядом по циферблату настенных часов, со стоном поднялся из постели. «Половина двенадцатого, в любом случае пора вставать. Бернс, манны компаньоны», представился один из мужчин, демонстрируя визитку в глазок камеры. «Мы здесь по поручению своего клиента». Разблокировав калитку движением пальца, я произнес: «Заходите, я сейчас спущусь». Название юридической конторы мне сперва ни о чем не говорило, но через несколько секунд я вспомнил, что от них мне приходило сообщение, что сегодня они явятся по моему адресу. Вообще нужно уделить внимание вопросу юридических компаний. У меня все-таки часть наследства осталась, и документы по завещанию деда хранятся у какого-то юриста. Конечно, в случае дворянских фамилий это зачастую важно лишь в том случае, если наследников больше одного. Усопший распределяет свое имущество между несколькими людьми, а я, последний в роду Моровых, и все имущество Моровых принадлежит мне автоматически. Однако в завещании может найтись что-то, о чем Александр Васильевич не распространялся. Как, например, о дивидендах в 1 000 000 рублей ежегодно, которыми теперь буду распоряжаться я. С одной стороны, это порождает небольшой парадокс. Дед был главой рода, и у него не было причин прятать что-то личное от остальных членов семьи. Он и так распоряжался всем имуществом единолично. Тем более, что нас долгое время было только двое. А с другой стороны, помимо родового имущества, которое является общим для всей фамилии и распределяется по воле главы, никак и ничем не возбраняется иметь личные вещи. Александр Васильевич служил государству на не самой простой должности. В копилке родовых знаний Моровых, которые передавались больше из уст в уста, чем в виде записей, достаточно сведений, чтобы самому основать кровавый культ. Я ведь не врал, когда говорил с Аллой Венедиктовной, в моей семье на самом деле полно знания о мрачной стороне магии. И вот вопрос, что такого мог завещать дед своему единственному родственнику? Пока я об этом думал, юристы прошли в гостиную. «Иван Владимирович», — кивнул один, ставя дипломат на столик, — «мы не отнимем много вашего времени. Нам поручено передать и засвидетельствовать, что вы принимаете в дар двухэтажное строение, купленное нашим клиентом на аукционе в позапрошлом году. Даже несколько расстраивает. Я полагал, маэстро начнет с починки забора. Впрочем, найти реставраторов, которые умеют работать с действительно старой ковкой и при этом сидят без дела, куда сложнее, чем оформить пару бумаг в юридической конторе. Рабочие, обладающие такими навыками, всегда нарасхват. У многих дворян история рода уходит глубоко в старину, и им постоянно требуется что-то подновить. Более того, если в роду условного рода Ивановых имеются объекты исторического наследия Российской империи, эти самые Ивановы будут обязаны поддерживать их в определенном состоянии. Так что толковые реставраторы действительно без заказов не остаются, и единственный способ заставить их взяться за мой забор, если маэстро подключит связи с благородными фамилиями. «Конечно», — кивнул я, садясь на диван, — «давайте документы». Дарственное ничем не отличалось от стандартного договора, который можно было скачать в сети в качестве бланка. Бернс, Манны компаньоны лишь вписали данные дарителя, адресы мои реквизиты. Естественно, владелец подставной, так как не подходил по дате рождения на возраст маэстро. А мои же реквизиты легко можно найти на официальной странице Моровых. Проверять здание смысла для меня сейчас не было. Это не я прибежал заглаживать вину, и если хозяин банды не сдержит свое слово, я ведь и спросить с него могу, как спрашивал с диких кабанов. Так что по крайней мере в этом вопросе на маэстро можно положиться. Поставив подпись в нужных местах, я стал обладателем двухэтажного дома в получасе езды от родового особняка Моровых. Юристы упаковали свой экземпляр в дипломат и отбыли. Им еще сделку регистрировать в имперской канцелярии. С документами в руках я поднялся в кабинет деда. Убирать дарственную в тайник не было смысла, не та эта бумага, чтобы о ней настолько переживать. Так что я просто положил ее в верхний ящик стола. Заодно, раз уж занялся этим вопросом, решил пролистать документы Александра Васильевича в поисках контактов юридической компании, которая подписывала его завещание. А вместе с тем можно и прочие документы рассортировать по своему вкусу. Дед лежит на полке в усыпальнице и вряд ли станет возражать. На то, чтобы навести порядок, ушло полчаса. Я окончательно проснулся к этому времени и был готов приступить к созданию первой артефактной запонки. Два броска копейки помогли выбрать стихию, ей оказался воздух. Углубившись в нанесение рисунка на запонке, я не сразу заметил, что телефон вибрирует на столешнице. Работа требовала серьезной концентрации, мои руки не были столь ловкими, как в бытность верховным магом. Так что я полностью отрешился от мира и не был готов к разговорам. «Моров слушает», — сказал я, включив громкую связь. «Здравствуйте, Иван Владимирович», — произнес незнакомый старческий голос. «Полагаю, вы получили мое послание?» Еще раз взглянув на номер, я усмехнулся. Абонент был помечен как номер неизвестен. Что ж, видимо, придется все же воспользоваться связями в службе имперской безопасности, чтобы вычислить собеседника. Программы, позволяющие скрывать номера от собеседников, не то чтобы незаконны, но звонить так дворянину, моветон. И я почти на 100% уверен, что этот старик, чей-то слуга. Если вы о паре наемников речь ведете, то у меня встречный вопрос, господин неизвестный, разминая затекшие от напряженной работы пальцы, с усмешкой произнес я. Вы уже похоронили то, что от них осталось. Возникла короткая пауза. Видимо, старик так и не понял, что поставленная им задача не была выполнена. Сообщение-то я чисто технически получил, только вот гонцы этого не пережили. Иван Владимирович, вы играете с огнем, видимо, взяв себя в руки, произнес собеседник. Не переживайте, я уже достаточно взрослый для этого, господин невежа, отозвался я. К чему эти игры в шпионов? Назовите фамилию, которой служите, и я лично передам вашим хозяевам, что своих псин стоит держать на коротком поводке, и подальше от благородных людей. Вы же наверняка из потомственных слуг, а так грубо нарушаете этикет. Предки в гробу, наверное, переворачиваются. Мы еще обсудим предков, Иван Владимирович, чуть дрогнувшим голосом ответил старик. Очевидно, что мой пассаж про предков его все же задел. Да и, что уж греха таить, какой-то мальчишка из молодого рода Моровых смеет дерзить целому потомственному слуге явно высокопоставленного благородного семейства. То есть имени я так и не услышу, уточнил я и, не дождавшись реакции, завершил разговор. В таком случае прошу меня больше не беспокоить. И я прервал звонок самым наглым образом. Уж не знаю, на что конкретно рассчитывал этот старик, однако вести подобные переговоры он явно не умеет. Что, в принципе, неудивительно. Вряд ли в дворянской среде существует школа шантажистов и вымогателей для доверенных слуг. Все же такая деятельность – прерогатива бандитов и правоохранительных органов. Пройдясь вокруг стола, за которым выводил ритуальные линии на запонке, я как следует размялся, прежде чем вернуться к работе. Точность крайне важна, и нужно настроиться, чтобы не совершить ошибки. А пока я готовился продолжать, желудок напомнил, что в него не мешало бы положить что-нибудь, так как от окорока и кофе, употребленных ночью, не осталось и следа. Вынужденная пауза резко прибавила раздражение. Мало того, что из-за этого старика на меня напали, так теперь он отвлек меня от работы, и в итоге я, растеряв концентрацию, еще больше потеряю времени на еду, а ведь мог бы уже заканчивать с рисунком и переходить к заполнению ингредиентами. В очередной раз меня захватили эмоции, и хотя это было естественно, но над собственной сдержанностью следовало поработать. Нет ничего хуже, чем психующий чародей. У такого и заклинания могут не так действовать, и сила расходуется быстрее. Для магии воздуха лучше всего подходила пыль белого берилла, и она у меня уже лежала отмеренная в специальной серебряной посуде. Накрыв стол простым куском некрашенной холстины, чтобы в мое отсутствие ничего лишнего не попало в чашку с порошком, я направился на кухню. Вечно на подножном корме жить нельзя, так что еду пришлось готовить. К счастью, полуфабрикаты имелись, и через 15 минут лазанье отправилось в духовку. Телефон зазвонил вновь, когда я уже доставал стеклянную посуду из духовки. «Моров слушает», — произнес я максимально нейтральным тоном. Однако, похоже, настроение все же до конца скрыть не удалось. «Я не вовремя, Иван», — с усмешкой спросила Варвара Константиновна. «Кажется, вы не очень рады меня слышать». О ее предложении, озвученном на пороге особняка, и брате, смотревшем на меня с превосходством на приеме Завьяловых, я не забыл. И встреча с Легостоевым логично вела к тому, что его сестра мне обязательно позвонит. Не мог ведь брат не высказать сестре, что познакомился с ее протеже на приеме. Но, черт возьми, я тут делом занят. «С вами, Варвара Константиновна, это не связано», — ответил я, доставая чистую тарелку из шкафа. «Чем обязан вашему звонку?» Несколько секунд девушка молчала, оценивая мое состояние. «Мне бы хотелось продолжить наш прошлый разговор, Иван Владимирович», — произнесла Легостоева после паузы. «Тем более, как мне кажется, вам было бы интересно взглянуть на дело, попавшее ко мне в руки. Боюсь, я вряд ли окажусь вам полезен, Варвара Константиновна», — ответил я, орудуя лопаткой в стеклянной форме, чтобы отрезать себе кусочек. «Это мои предки работали с запрещенной магией, я в этом не слишком заинтересован. Вот она, прелесть того, что я не согласился идти в службу имперской безопасности. У меня есть полное право отказаться. Разумеется, меня все еще можно привлечь, допустим, в качестве эксперта, но только по решению дворянского суда. А дворяне крайне не любят, когда имперские службы им приказывают. Даже если я скажу, что дело касается культа, который вас похитил, таким тоном, будто предлагает мне выигрышный билет в лотерею, уточнила собеседница. Если дело связано с кровавым культом, и о нем стало известно вам, следовательно, либо все уже мертвы, либо арестованы, ответил я. В любом случае это может подождать, пока я не закончу. Варвара Константиновна снова помолчала некоторое время, а после все тем же тоном заявила. Странно, а брат сказал, что вы общались с Солнцевыми. И как же они связаны с кровавым культом? Спросил я напрямую, ставя тарелку с лазаньей на стол. Легостеева решила выдержать театральную паузу. Мне кажется, ей нравилось играть мне на нервах. Среди убитых мы нашли тело Анастасии Венедиктовны. Кровавый культ убил официальную мать наследника Солнцевых, глава 14. Логистический центр в Химках, закрытые на ремонт складские помещения. Иван Владимирович Моров, не вздумай мне здесь блевать, сержант, строго приказала Варвара Константиновна, смахивая пепел в рот искореженного трупа. Ты первый раз, что ли? Подобное пренебрежение к телам погибших от магии крови со стороны Легостеевой мне было понятно. Эта школа чар, если ее можно так назвать, искажает трупы так, что ни один анализ ДНК не приведет к удовлетворительному результату. Опознать тела можно лишь по особым приметам, если они уцелели. Стоящий рядом сержант полиции судорожно сглотнул, тараща глаза во все стороны и при этом стараясь не задерживать взгляда ни на чем. И я его понимал, увидеть подобную картину не каждому приходится, повсюду кровь, какие-то ошметки плоти. Наверное, так выглядит мясорубка изнутри, но меня это все не трогало, и не такое видеть доводилось. Нас такому в академии не учили, ответил тот, продолжая бороться с рвущимся наружу содержимым желудка. Спокойно присев рядом с первым телом, которое явно перед смертью пыталось спастись бегством, я провел над ним ладонью. Магии у меня хватало, сделать артефакт я так и не успел, пришлось ехать сюда. Чему вас вообще только учат в вашей академии, пренебрежительно высказалась Варвара Константиновна. Понаберут по объявлению. Что скажете, Иван Владимирович? Я закончил изучение первых останков и, прикрыв глаза, занимался анализом сведений. Нельзя сказать, что картина получалась полной. Во-первых, магия крови не только с телами успела поработать, затруднив определение жертв, само пространство оказалось заполнено остаточными эманациями. Во-вторых, с моим маленьким резервом оперировать сведениями не так-то просто в принципе. Но магический взор давал мне возможность увидеть чуть больше, чем остальным. Я понятия не имею об Академии полиции, отозвался я, поднимаясь на ноги. Легостеева улыбнулась. Для постороннего картина улыбающейся брюнетки могла показаться сюрреалистичной. Но мне как раз было ясно, что Варвара Константиновна, привыкшая работать со смертью, просто не считает случившееся ужасом и кошмаром. Как опытный хирург, оказавшись посреди спасательной операции после землетрясения, не теряет ни самообладания, ни навыков, так и некромантка, позвавшая меня на место преступления, привыкла к подобным вещам. «У нас не хватает своих специалистов», – произнесла Варвара Константиновна, вставая рядом со мной. «Знания моровых нам могут пригодиться, Иван Владимирович. Любая крупица сведений ценна. Чего же конкретно вы от меня ждете?» – уточнил я, шагая мимо других валяющихся в беспорядке тел. «Эти трупы сказать мне ничего нового уже не могли, а потому я спокойно двигался вперед, пока не достиг следующего помещения. Здесь работали криминалисты, делая фотографии и собирая улики, которые, как обычно, ни к чему не приведут. Варвара Константиновна нагнала меня через несколько секунд. Этого времени мне хватило, чтобы составить достаточно полную картину случившегося. Да, магией крови было пропитано все, от потолка до пола, от дальней стены до выхода из бетонного мешка. Но интенсивность аромата примененных хаотичных чар все же отличалась. «Мне нужна ваша помощь», – произнесла Легостеева, заглядывая мне через плечо. «Не хотите служить? Так поработайте моим консультантом». Я еще раз обвел помещение взглядом и, переступив валяющуюся на полу оторванную кисть мужчины, дошел до стены, возле которой след кровавой магии был наиболее силен. Специалисты поглядывали на меня, но никакого удивления не выказывали. Перстень на моем пальце говорил им больше, чем мог бы рассказать я сам. «Извольте видеть, Варвара Константиновна», – произнес я, указывая пальцем на стену. «Что я должна увидеть?» – спросила та. В обычном зрении пространство у стены никак не отличалось, а вот в магическом остался ровный и четкий след. Впрочем, если Легостаевы вообще не видят магии, я в принципе не понимаю, как они рассчитывают бороться с кровавым культом. Хотя моровы до меня им тоже не обладали, а с работой как-то справлялись. «Алтарь», — ответил я, поворачиваясь к ближайшему сотруднику. «Господа, у кого есть фонарик?» Рисовать на месте преступления я не собирался. Можно было бы воспользоваться магией, чтобы подсветить нужный участок, но это создаст помехи. Да и, откровенно говоря, тратить силу ради такой мелочи, но здесь ничего нет. Присев на корточки перед стеной, возмутилась Легостаева, когда я с помощью маленького фонарика очертил габариты камня. «Конечно, нет», — подтвердил я, выключая прибор. Его забрал с собой глава культа. Варвара Константиновна кивнула, после чего задумчиво посмотрела туда, где я указал прежнее местоположение алтаря. «Может быть, вы знаете зачем?» — спросила она. «Алтарем может стать любой предмет», — заговорил я, чтобы ответить на все возможные вопросы сразу. Понятно, что ради конспирации его лучше делать незаметным. Например, простой силикатный кирпич. Его просто достать, легко объяснить при любой проверке. И в обществе чародеев, которые не видят магию, никому и в голову не придет, что это не простой строительный мусор. Брось его в багажник машины и езжай куда хочешь. Легостаева приподняла бровь, а я продолжил. Для магии крови характерно временное усиление своих адептов. Высасывая жизненную эссенцию из своих жертв, они расширяют свой резерв и получают некоторое родство с магией крови, сказал я. Пояснить, что это значит? Расширение арсенала заклинаний, мотнула головой некромантка. Иван Владимирович, я тоже не первый день чародейка. Тогда вам известно, что это не следствие некой магической сущности. Кровавый культ получает знания не из учебников, а на усиливающемся интуитивном понимании магии крови, сказал я, подавая девушке руку, чтобы она встала на ноги. Чем больше жизненной эссенции будет поглощено, тем родство сильнее. А кроме того, некая его часть остается с магом даже в тот момент, когда сила уже покинула его резерв. На этом основании некоторые кровавые маги считали, что можно привить магию простецам, если зарезать достаточно людишек. Легостаева нахмурилась. «Я об этом слышала. Считайте, Иван Владимирович, это предрассудки? Почему же? Вполне возможно, пожал плечами я. Но мы говорим не о паре десятков трупов, а о тысячах жертв ради одного одаренного. И, прошу заметить, собрать с них эссенцию нужно в один цикл. Процедура прожигания в человеческом теле магического резерва не может быть ни прервана, ни остановлена. Иначе такой простец не выдержит и умрет в муках». Мы направились к выходу со склада. Варвара Константиновна достала новую сигарету и вставила ее в мундштук. «Вы многое знаете о магии крови, Иван Владимирович», — заметила она. «Моровы не зря заслужили потомственное дворянство», — ответил я, чуть пожав плечами. «Но здесь, конечно, все пошло по другому сценарию. Я вся внимание», — закурив, кивнула некромантка. «Я огляделся по сторонам в поисках места, где можно было бы присесть. Однако количество полиции и сотрудников службы имперской безопасности просто не располагало к разговору. Отойдем чуть дальше. У вас какие-то секреты, Иван Владимирович?» Усмехнулась Варвара Константиновна. «Нет, это побочный эффект от магического взора. Я ощущаю остаточные проявления магии крови, как запах. И он далеко не самый приятный», пояснил я. «Что ж, давайте отойдем», согласилась Легостаева, выдыхая дым в сторону. Встав за углом, где уже не ощущалось последствий от кровавого ритуала, я продолжил рассказ. «Итак, в теле человека магия крови временно повышает его возможности как мага. Но тогда для чего служит алтарь? По-вашему, временное вместилище силы?» – озвучила версию девушка. «Распространенное заблуждение», – кивнул я. «На самом деле алтарь есть концентратор, усилитель эффективности. Если маг просто пользуется магией крови, коэффициент полезного действия получается ниже 5%. Все остальное превращается в остаточные эманации, которые можно ощутить порой даже невооруженным глазом. А вот алтарь служит усилителем, и чем больше через него прошло эссенции, тем большее количество силы он передает чародею». Легостаева хмыкнула. «Знаете, Иван Владимирович, меня смущает, что это известно вам, а мне нет», призналась она. «Я служу императору в том же подразделении, что и ваш дед, но ничего об этом не знаю». Александр Васильевич скрывал сведения, я пожал плечами. «Дед давно ушел на пенсию, и за это время эффективность службы имперской безопасности серьезно упала. Я не могу сказать, что случилось с базой знаний по магии крови за этот период, может быть, ее уничтожили, может, засекретили, а может быть и так, что просто потеряли. Нельзя недооценивать непредсказуемость человеческой глупости. Варвара Константиновна молчала, обдумывая мои слова, а я просто смотрел, как работают сотрудники службы имперской безопасности, гоняя полицейских по месту преступления. Итак, выходит, что преступник заряжал алтарь, подвела итог некромантка. Именно так, судя по количеству тел, ритуал был грязным. То есть алтарь еще новый, возможно, вообще был найден прямо на этом складе. Меня больше интересует, как к культу попала Солнцева. Я посмотрел на собеседницу, взглядом давая понять, что настала ее пора делиться информацией. Варвара Константиновна хмыкнула. «Нет здесь никакой загадки, Иван Владимирович», — сказала она, туша окурок. Анастасия Венедиктовна вчера возвращалась домой от любовника, без сопровождения. Домой не вернулась, и ее родня обратилась к службе имперской безопасности. Нам удалось проследить ее путь до квартала, где стоит особняк Солнцевых. Камеры там были, но имелось слепое пятно. Самого похищения мы не увидели. На одной записи Анастасия Венедиктовна входит в слепое пятно, а на другой ее уже нет. Зато имеется неприметный автомобиль без номеров, который попал в кадр через минуту после того, как Солнцева должна была появиться в камере. Кивнув, я подумал, что система у культа отработана, что меня похищали, что Солнцеву выбрали такое место, где нельзя зафиксировать факт нападения. В моем случае у магазина техники вместо рабочей камеры был муляж, Анастасию Венедиктовну украли в слепой зоне. Потом отследили машину по городу, продолжила рассказ некромантка. Вышли на эти склады, ну а дальше все было совсем просто. Саму Солнцеву уже увезли, как только опознали. Тело выдадут родственникам, когда закончат все положенные процедуры. Даже сжигать не станут, уточнил я, прекрасно помня о том, как обошлись с Александром Васильевичем. Я пробовала ее поднять, Иван Владимирович, пояснила Легостеева. Прежде чем позвонить вам, растратила почти весь резерв, однако глухо. При этом по ее мимолетным эмоциям, отразившимся на лице, я понял, что подобный поворот стал для Варвары Константиновны серьезным ударом по самооценке. Не каждый день профессионального некроманта оставляют с трупом, с которым невозможно работать. Магия крови затирает не только следы ДНК, кивнул я. Тем более с таким засорением магического поля на складе поднять мертвеца все равно бы не получилось. Не принимайте на свой счет, Варвара Константиновна, ни один маг смерти не смог бы добиться результатов в таких условиях. Вот если бы алтарь был уже подготовлен достаточно, чтобы не создавать огромного поля помех, был бы другой разговор. Или если бы жертва была всего одна, как в случае с моим дедом. Но говорить о том, как на самом деле ушел из жизни Александр Васильевич Моров, я не стану. И так рассказал уже некромантке больше, чем, кажется, знают в самой службе имперской безопасности. А тот факт, что тело Анастасии Венедиктовны вернут семье, говорит о том, что никаких секретов за ней не числится. Женщина просто оказалась не в том месте, не в то время. Хотя, у вас есть доступ к делу по моему похищению, уточнил я. Конечно, кивнула Легостеева. Полагаете, есть связь, не исключаю, но не факт, конечно. Как бы там ни было на самом деле, культ имеет доступ к камерам. В моем случае знали, что камера не работает. А вот Солнцеву прибрали к рукам в ситуации, о которой посторонний вряд ли бы знал. Как часто вы видите дворянок, возвращающихся ночью в одиночестве, да еще и пешком? Варвара Константиновна кивнула. Мы тоже пришли к такому выводу. Солнцевых будут допрашивать у них дома, сообщила она, после чего потянулась за новой сигаретой. Хотите поучаствовать? Моровы вроде бы им не чужие люди. Я улыбнулся. Конечно, не чужие, но и друзьями нас не назовешь. А вообще, это могло бы стать поводом посмотреть на наследника рода Солнцевых. При допросе у меня будет и достаточно времени, и доступ к телу в достаточной степени, чтобы это не привлекло постороннего внимания. Все, как и хотела Алла Венедиктовна. Но, как известно, коготок увяз, всей птичке пропасть. Хочу ли я влезать в деятельность службы имперской безопасности? Мне не настолько нужны деньги, чтобы совать голову в эту петлю. Пример Моровых на самом деле показателен. Мы отдали свои жизни, и в итоге это привело к тому, что последнего представителя практически исчезнувшего рода похитили культисты на улицах столицы. Я не боюсь за свою жизнь, мне хватит сил отбиться, как и в прошлый раз. Но стоит ли игра свеч, если результат оказывается недостижим? Годами моровые истребляли последователей пути крови, а толку с их действий никакого, кроме того, что род захерел и почти стерся с лица земли. Моя цель – комфортная жизнь и возвращение собственной магии до уровня верховного мага. Работа со спецслужбами, какими бы они ни были, слабо укладывается в эту линию поведения. Сомневаюсь, что меня захотят видеть в такой день, наконец, произнес я. Да и ваше предложение, Варвара Константиновна, пока что лишь слова. Разрешит ли ваше начальство привлечь консультанта? Очень сомневаюсь, штат вашего подразделения наверняка уже заполнен, и принимать на баланс еще одного человека расточительно. О сокращении расходов на службу имперской безопасности, один из факторов, который страшно бесил деда. Я помню его разговоры с несколькими высокопоставленными чинами из ведомства. Они тоже ругались, как черти, но приказ из канцелярии императора не предполагал обсуждения. Иван Владимирович, чуть поджав губы, произнесла Легостаева, глядя на меня из-под приспущенных век, Легостаевы могут себе позволить некоторые вольности. Я не привыкла разбрасываться словами. Тем более вы сегодня уже сумели меня удивить своими познаниями. А ведь это я старше вас и состою на службе. Разбрасываться такими людьми, как вы, моровы, вот где настоящее расточительство. Я развел руками. Вы вольны поступать, как знаете, Варвара Константиновна, ответил я. Но я не думаю, что ваша затея с консультантом стоит усилий. Сейчас я вам помог, потому что не далее как вчера общался с сестрой погибшей на приеме Завьяловых. Но другие дела, поймите меня правильно, я не вижу в вашей службе того, что было в ней во времена моих деда и отца. Служба имперской безопасности была моей мечтой в детстве, а потом я увидел, во что она превратилась, и мечта оказалась растоптана. Даже тот факт, что вас не проинформировали о том, что известно службе имперской безопасности благодаря роду моровых, ставит крест на моем найме. Каждый, кто добился успеха в своем деле, знает, что нельзя поддерживать низкие статистики, Варвара Константиновна, а в данный момент служба имперской безопасности именно их и показывает. Взывать к вашей верности Отечеству бесполезно, уточнила Легостаева, глядя на меня уже иначе.